Итак, сегодня уже 14 февраля 1868 года. Корабль капитана Немо взял курс в Атлантический океан и скоро оказался у западного берега Пиренейского полуострова. Мы приближались к родным берегам. Признаюсь, волнение охватило меня. Ранним утром Наутилус всплыл на поверхность. Мы поднялись на палубу. Профессор. Слушаю вас, Лэнд. Мое сообщение будет кратким. Пока капитану Немо не взбредет в голову потащить нас на дно Полярного моря, я предлагаю расстаться с ним. Мы находимся вблизи европейских берегов. Недалеко от нас большие города. Я вовсе не собираюсь окончить свою жизнь в этой железной тюрьме. Ну, друг Лэнд еще в цветущем возрасте. Вот поэтому-то я и тороплюсь. Меня ждет мой старый китобойный корабль. Рука соскучилась по гарпуну. И затем я хочу скопить небольшой капиталец, жениться, черт возьми, открыть на старости лет уютную таверну для моряков. Я свое сказал. Что вы можете ответить? Вы друг Консель. Друг Консель служит у своего хозяина. В дуэли участвуют два человека. Хозяин с одной стороны и Нед Ленд с другой. Я не знаю, что сказать вам, Ленд. Откровенно говоря, мне не хотелось бы так скоро расставаться с Наутилусом. Где в мире мы найдем такую лабораторию для исследований? Ну, а я, профессор, категорически отказываюсь оставаться до конца дней у этого одержимого мечтателя и тюремщика. Капитан Немо не просто мечтатель, Нед. Он вооружен знанием, которого еще нет у людей Земли. И он видит прекрасное будущее мира. А мне, по правде сказать, плевать на все эти разговоры о прекрасном будущем мира. Я свободен. А свободный человек думает только о себе. И потом, не собираетесь же вы похоронить свои научные наблюдения под водой? Нет, конечно, нет. Ну что ж, в тот день, когда вы решите бежать, предупредите нас. Мы последуем за вами, Лэнд. Хорошо, профессор. Я взглянул на приборы. Наутилус начал медленно погружаться. Господин профессор, я вас искал. Знаете ли вы испанскую историю? Очень плохо, капитан. Ох уж эти мне ученые, ничего не знают, кроме своей специальности. Садитесь. Я расскажу вам один любопытный эпизод из этой истории. В 1701 году Голландия, Австрия и Англия воевали с Испанией. У Испании не было ни солдат, ни матросов. У нее были деньги. Их везли из Америки испанские галеоны. Спасаясь от англичан, эти галеоны вошли в бухту Виго. Но английские корабли преследовали испанскую эскадру, и командующий эскадрой, не желая отдать золото англичанам, потопил галеоны вместе с грузом. А дальше? Дальше. Мы находимся на дне бухты Виго. Посмотрите в иллюминатор. Я открыл шторы и был поражен необычайным зрелищем. Под лучом мощного прожектора матросы в скафандрах раскапывали илистое дно, доставая ящики, бочонки. Некоторые ящики были сломаны, и струя золотых монет и драгоценностей лилась в резиновые мешки, подставленные матросами. Вот настоящая сказка. Если позвольте, Омилыч, богатству здесь, пожалуй, хватило бы на миллионы людей. О, дружище Лент, вы пришли вовремя, чтобы полюбоваться на банк господина капитана. Ух ты, черт, да в самом деле здесь же целый дождь монет. Вот тебе, друг Лент, небольшая субсидия, чтобы открыть на берегу таверну, о которой ты мечтаешь. Господин капитан, позвольте спросить, ну зачем вам столько золота? Мне кажется, что любопытство Ленда вполне законно, капитан. Я сожалею о том, что эти ценности, могущие облегчить нужду сотен тысяч бедняков, погибли безвозвратно для них. Погибли. Угу. Вы считаете, что эти деньги пропали, раз они подобраны мной? Неужели вы думаете, что я для себя собираю эти сокровища? Я знаю, что на земле существует безысходное горе, угнетенные народы и жертвы, взывающие мести. Я никогда не забуду об этом. Глаза Ленда горели огоньком жадности. Он весь дрожал от возбуждения. Капитан Немо взглянул на Ленда и молча закрыл штору иллюминатора. Прощайте, господа. Надо же было этому проклятому капитану погрузиться на дно как раз в ту минуту, когда было так удобно бежать. Ну что поделаешь, Нед? Он должен был навестить кассу своего банка. Да, тут на дне океана лежало не менее 500 миллионов. Да, неплохая касса, друг Консель, и я не прочь ею воспользоваться. Но сейчас меня интересует только побег. Увы, Нед. Мы уже в 600 километрах от земли. Черт возьми, совсем докончится тем, что я тут что-нибудь сделаю. Осторожнее, осторожнее, Нед. Мы не одни. Что вы собираетесь сделать, мистер Лэнд? Отправиться в преисподнюю, капитан, ко всем чертям. Но я еще не построил подземного корабля. А пока, господин профессор, я хочу предложить вам совершить любопытную экскурсию. Охотно, капитан. Предупреждаю, прогулка будет утомительная. Если цель нашей экскурсии представляет интерес, то я не боюсь ничего. Этот день, 19 февраля 1868 года, я запомнил навсегда. Одевшись, мы ступили на дно Атлантического океана на глубине 300 метров. Наступила полночь. В воде было темно. Капитан указал мне на красную точку, мерцавшую словно костер в 2 милях от Наутилуса. Что это за огонь, горящий под водой? Электрический феномен? А может быть, здесь, в глубине океана, я найду целую колонию изгнанников, таких же, как наш капитан? Странные мысли преследовали меня. Через полчаса мы приблизились к подводной горе. Гора эта оказалась вулканом. В широком жерле кратера клокотал огонь, как чудовищный факел, освещая равнину, лежащую у его подножия. Перед моим моими глазами возник мертвый город. Груда развалин, обвалившиеся стены, опрокинутые арки храмов, лежащие на земле колонны. Вдали виднелись остатки величественного Акрополя. Это была новая Помпея. Где я находился? Капитан Немо нагнулся и куском мелового камня начертил на скале. Атлантида. Словно молния пронзила мой мозг. Атлантида. Атлантида Платона. Потонувшая страна, о которой знали, что она находилась по ту сторону геркулесовых столбов и населяла ее могущественное племя атлантов. В летописях Платона сохранились сведения об Атлантиде.